Глава 24. Иван. Я не доверяю свадьбам. Все заканчивается браком. Кинофильм «Теория лжи». Филатов, я тебя убью. Ожесточенно шепчет кнопка, потирая ушибленное место, я же залипаю на ее чувственных, изящно очерченных губах. И мне нет совершенно никакого дела до того, что из окружающего мира пропали все звуки, потому что сейчас значение имеет только очаровательная ямочка на левой щеке и выпирающие острые ключицы. До вилки мы с Аленкой дотрагиваемся одновременно, и от соприкосновения наших пальцев меня прошибает мощнейшим электрическим разрядом, а язык прилипает к небу. Вот уж не думал, что устроенный для матери спектакль так быстро перерастет во что-то реальное. Так что насчет ЗАГСа? Не унимается моя деятельная маман, когда мы с Васькой по очереди выныриваем из-под стола, и мне приходится легонько сжать ладони кнопки, надеясь, что девушка не сорвется и не раскроет нашу с ней маленькую грязную тайну. Мы не торопимся, мам. Алене университет еще надо закончить, а вот после выпуска... Я затыкаюсь на полуслове, потому что мне в бедро втыкаются четыре зубчика той самой вилки. Еле сдерживаюсь, чтобы не взвыть. Мелкая зараза, блин. Такими темпами внуков я не дождусь. Не замечает моих физических страданий родительница и, показательно вздохнув, наливает в бокал специально припасенного для торжественного случая красного вина. Хоть напьюсь с горя. А тебе нельзя. Дети должны быть здоровыми. Адресую пассаж Аленке, выдергивая у нее бутылку, в которую она вцепилась обеими руками и с довольной ухмылкой отодвигаю алкоголь на край стола. Какие дети? Которых ты мне родишь. Васька пару раз изумленно моргает, а потом снова вонзает металл в мое многострадальное бедро, но я не в обиде. Вид ее олеющих, словно маки щек, стоит того, чтобы капельку потерпеть. Остаток ужина я провожу под аккомпанемент выразительного сопения матери и красноречивых Аленкиных взглядов, обещающих мне кары небесные, кровавую расплату. Только настроение упорно стремится все выше и выше, а хмурящуюся кнопку так и хочется взвалить на плечо и утащить в спальню, что я и делаю после того, как она сгружает тарелки в посудомойку. «Филатов, ты обалдел?» — тихим шепотом ругается девчонка, и смотрится это до невозможного смешно и совсем не грозно. «Что сразу, Филатов? Какие нафиг органы записи актов гражданского состояния?» «Мы так не договаривались», — рассерженно шипит Аленка, намереваясь высказать все, что она думает о моей безответственной и беспринципной персоне. Но я не даю ей такой возможности, обхватывая тонкую лодыжку двумя пальцами и дергая кнопку на себя, отчего она падает на подушки и замолкает. Я же нахально пользуюсь ее секундным замешательством и нависаю сверху, удерживая часть веса на локтях. Приклеиваюсь к невероятной синеве ее красивых глаз и не могу оторваться, все глубже увязая в непонятных чувствах, которым сам не могу дать название. «А может, договоримся?» Хрипло роняю, пугая Ваську своими шутками, которые больше не шутки, и подчиняюсь естественной, как кислород или вода, потребности. Сначала я осторожно пробую пухлые приоткрытые губы на вкус и смелею, не получая ровным счетом никакого сопротивления. Углубляю превращающийся в ненасытный поцелуй, попутно фиксирую Аленкины запястья над головой, прижимаюсь к ее дрожащему телу своим и, кажется, слышу, как с лихим свистом съезжает моя крыша. Терпкое желание растекается по венам, перемешиваясь с невыразимой нежностью и подталкивает ближе к обрыву. Уговаривает сжимать пальцами голые предплечья и прикусывать синюю жилку, бьющуюся рядом с ключицей. И я подчиняюсь примитивным инстинктам, требующим сделать эту девушку своей. Подцепляю край хлопчатобумажной майки на тоненьких бретелях и тяну ткань наверх, не сразу соображая, что мы больше не одни в наполненной напряжением комнате. «Дети, вас во сколько завтра будить? Ой». Наполненный бодрым энтузиазмом голос выливается на нас с Васькой ушатом колодезной воды, и мы отскакиваем друг от друга, как пойманные с поличным школьники, евшие вместо борща чипсы. Мама всезнающе улыбается и, выразительно изогнув бровь и погрозив мне указательным пальцем, скрывается за дверью. Я же никак не могу отделаться от липкого разочарования, заполняющего ноздри, легкие и рот. Для того, чтобы понять, что романтический момент безнадежно упущен, не нужно быть Нострадамусом. Достаточно лишь краем глаза глянуть на озабоченную кнопку, возводящую барьер из подушек и одеял между двумя половинками кровати. И витиевато так непечатно ругнуться. «Ален, ты серьезно?» Я присаживаюсь на свою сторону постели и, устало вздохнув, изучаю этот апогей абсурда. «По-моему, советский кинематограф плохо на тебя влияет. Надо разграничить это безобразие раз и навсегда». Серьезно повторяет она за ветеринаром Любешкиным и продолжает увеличивать пушистую тканевую гору. «А ты себя от меня защищаешь? Или меня от себя?» Вопрос мелкой явно не нравится, потому что мне в нос тут же прилетает подушка, а за ней шипящая «не беси». Так мы укладываемся в неловкой колючей тишине по разные стороны баррикад, чтобы наутро снова проснуться, тесно прижавшись друг к другу. И несколько минут я даже успешно делаю вид, что не знаю, почему моя ладонь покоится у Алены на животе. После чего кнопка без единого слова выскальзывает из кровати и, наскоро приняв душ, отправляется закрывать какие-то там хвосты, образовавшиеся из-за ее академа. «Вань, девочку-то не обижай», — задумчиво произносит мама, когда мы с ней остаемся одни на сверкающей белизной кухне и расставляет передо мной тарелки с геркулесовой кашей и золотистым омлетом. «Я ума не могу приложить, где и когда успел провиниться, если последнее время вел себя как образцово-показательный семьянин, блин». И не собирался. Кошусь на родительницу из-под лобья и обильно поливаю клубничным вареньем хрустящий французский багет. Кажется, моя жизнь становится все страньше и страньше. Разрядку для тела и отдых для ума я по обыкновению ищу у Григорича. Пашу до седьмого пота, остервенело калачу грушу и первый раз возобновления тренировок умудряюсь провести спарринг с Волковым в ничью. Ликующая радость заполняет грудную клетку, адреналин все еще гуляет в крови, я не могу отказать себе в удовольствии подколоть друга. «Стареешь, мужик? Не дождешься. Мы просто с Лизкой всю ночь не спали. Вырубает на ходу». Краешком рта ухмыляется Саня и широко протяжно зевает, тем самым подтверждая свои слова. «И вот теперь я по-черному ему завидую, в красках представляя, чем мы могли заниматься с кнопкой до самого утра, вместо того, чтобы путаться в многочисленных простынях и покрывалах. Оставь интимные подробности при себе, пожалуйста». Недовольно бурчу не потому, что могу открыть что-то принципиально новое, а потому что чувствую себя дураком, который не знает, с какой стороны подступиться к понравившейся девушке. С Волком мы прощаемся на выходе из спортзала, и я проглатываю вертящиеся на языке вопросы, вроде как правильно делать комплименты, какой подарок можно считать идеальным и чем удивить потенциальную пассию. Засмеет ведь. Подтянув выше воротник серой с желтыми полосами толстовки, я отказываюсь от приглашения на чай и домашние блинчики и решаю пройтись пешком в надежде на то, что и голова заодно проветрится. Неспешно фланирую мимо витрин бутиков, миную тележку с мороженым, для которого слегка прохладно, и глазею на новую коллекцию посуды через стекло. Бросаю монетку в шляпу уличным музыкантам, вполне сносно перепевающим арию, и останавливаюсь перед киоском с цветами, не в силах сделать выбор из всего этого пестрого великолепия. Так что пальцы сами нащупывают брошенный в задний карман джинсов гаджет и набирают номер человека, который точно сможет мне помочь. «Лизка, привет». «Да все в порядке у меня, че ты начинаешь?» «Нет, мы с мамой не поубивали друг друга. Захар не загремел в ментовку, и с Саней твоим все замечательно». Как раз мчит к тебе на крыльях любви. Терпеливо пережидаю небольшой водопад сарказма и, выдержав паузу, обрекаю себя на вечные шутки. «Ты ж Ваську хорошо знаешь? Скажи, какие цветы она любит?» Спустя 5 минут красноречивого молчания и леденящее душу обещание закопать мою долговязую тушку на кладбище, если я обижу Алену, я становлюсь счастливым обладателем букета нежно-розовых японских пионов, завернутых в простую бумажную упаковку, перевязанных тонкой ярко-вишневой лентой и вызывающих явное восхищение у девушки, мнущейся в очереди за мной. Спасибо, Истомина. Я искренне верил, что ты не бросишь в беде своего непутевого администратора. Пусть и бывшего, да.